Глава 69. Роман. Я задвигаю Машеньку еще дальше, чтобы ей случайно не досталось, и готовлю свою правую для коронного хука. Заряжу просто в бочину. Не в печень же бить тестя, и не по башке. Надо просто привести его в чувство. Но я не успеваю совершить свой милосердный удар, потому что происходит нечто невероятное. Я вижу, как Багира ставит своему благоверному подножку, и он со страшным грохотом валится на пол. Слышали, как падает шкаф, а огромный трехстворчатый шифоньер? Я тоже раньше не слышал. Мы все бросаемся поднимать поверженного кабанчика. Он рычит, гневно сверкает глазами, потирает ушибленный локоть. «Папуль, ты как?» — интересуется Машенька. «Живой?» «Живой!» — огрызается он. Его глаза все еще налиты кровью, а изо рта идет пар. Конечно, он злится. Но теперь не только на меня. На свою жену он бросает ошалевшие взгляды обиженного ребенка. «Ты чего не сгруппировался?» — удивленно спрашивает она. «Да я охренел малость. Я просто хотела тебя немного встряхнуть». «И получилось же. Мы с Машей переглядываемся. Она прыскает. Да уж, веселая у них семейка. У нас, — поправляю я сам себя. Я теперь тоже член этой семейной ОПГ». «Маруся, что за подстава?» — вопит кабанчик. «Если бы ты его убил, Маша бы на тебя обиделась», — объясняет Багира. «Да», — подтверждает Машенька. «У меня ушиб», — продолжает возмущенно орать ее отец. «Ушиб чего?» «Всего кабанчика. Может, это поможет?» Я достаю из холодильника бутылку ледяного шампанского. «Я шампунь не пью», — презрительно морщится он. «Я предлагаю приложить к ушибленному месту. Лед тоже есть». «Лед — это хорошо. Держи его наготове. Он тебе сейчас понадобится». Кабанчик начинает подниматься, Багира с Машей ему помогают и сразу же толкают его на диван. «Папуль, посиди, я сейчас тебе чаю сделаю». «Сделай ему лучше пиво», — предлагает Багира. «Не надо мне пиво. Дайте мне лучше ружье. Мне нужно кое-кого пристрелить». Но я вижу, что он уже не собирается меня убивать. Запал прошел, внимание переключилось. Это был гениальный ход. «Спасибо», — говорю я Багире. «Вы потрясающая женщина. Снимаю перед вами шляпу». «Шляпу он снимает. Штаны лучше надень», — ворчит Павел. «И то правда. Я до сих пор рассекаю по номеру в халате, под которым ничего нет. Если бы у нас реально завязалась драка, я бы тут наверняка сверкал причиндалами. Еще раз спасибо Багире». «И ты оденься», — рявкает он на свою дочь. Маша в простыне, но она успела соорудить из нее вполне реалистичное подобие платья или римской тоги. Так что я и забыл, что она не одета. Мы с ней берем одежду и скрываемся в ванной. «Ты как, испугался?» — говорит Маша. «Обычно он не такой буйный, просто...» Она пытается размотать простыню и развязать узел. Я ей помогаю. Это я косякнул. Выключил телефон и забыл включить. У меня там не приняты от него. «Представляю, что творится в моем телефоне. Интересно, где моя зарядка?» «Хрен с ним, с телефоном». Я уже оделся и помогаю Машеньке застегнуть лифчик и надеть рубашку. Целую ее в жаркие сладкие губы. Член собака выполняет команду стоять, хотя я ее не давал. Этому отморозку все пофиг. «Может, ты тут посидишь, пока я с ними поговорю?» «Ни за что». И мы предстаем перед ее родителями вместе. «Как вы вообще решили сюда приехать? Откуда узнали, в какой мы гостинице? Я не говорила». Маша выбирает тактику нападения. «Что ж, грамотно. Я бы сам так же поступил». «Из Китикета выбили инфу», — нехотя признается ее отец. «Он у секретарши Вики узнал». «Из кого?» — не понимаю я. «Из Богдана», — поясняет Маша. «О, этот пиздюк тоже здесь замешан. Китикет. Забавно. У меня на него давно лапы чешутся. Теперь будет повод почесать его за ушком. Кулаком». «У меня багажник свободен, кстати», — выдает кабан. «Ты это к чему?» «Одно тело туда точно влезет». «В смысле? Хочешь связать меня и отвезти домой?» Машенька свирепо раздувает ноздри. «Ну, вылитый папенька». «Я не сказал, что живое тело. Можно и прикопать кого-нибудь в лесочке». И он выразительно смотрит на меня. «Да уж, чувство юмора у Пашки кабанчика точно есть». «Мы с Машей поженились». Наконец выкладываю я свой главный козырь. 2 дня назад. Или 3. Оглядываюсь на Машеньку. Не знаю, у меня все дни перепутались». «Ты охренел?» — раненым кабанчиком орёт её отец. «Это всё гены», — выдаёт Багира. «Никуда от них не денешься. Гены и традиции». И опускается на диван рядом с мужем. «Она беременна?» — Пашка Кабан спрашивает меня, и это приятно. Он понимает, кто тут глава семьи. Признаёт меня. Хотя бы таким вот способом. «Нет», — вопит Машенька. «Наша первая брачная ночь состоялась после свадьбы», — объясняю я. «Так что беременность не могла стать причиной». «А что могло?» «Любовь», — коротко отвечаю я, и все замолкают. «А что тут скажешь?» Но надолго Пашка Кабан замолчать не может. «Какой-то хрен умыкнул мою дочь, запудрил ей мозги, заставил выйти замуж». «Он меня не заставлял», — возражает Машенька. «Я не хрен», — выдвигаю и я свои возражения. «Я муж, по документам». «Документам своим можешь подтереться». Упс, оказывается, мой козырь совсем не котируется.